Из секретных записей Джона Хемистри, 15 апреля 2011 года. Уже 2 месяца, как я в Манхэттене, прячусь в квартире близкой подруги матери. Моя мама, конечно, могла взять меня к себе, но в ее комнатушке будет тесно даже канарейке, не говоря уже о 2 людях. Она ругала меня за то, что я пропал, а еще сетовала, что давно не слал денег. Увы, я не смог открыть ей всей правды, ведь это подвергнет ее жизнь опасности. Кто знает, возможно, эти мерзавцы, у которых поднялась рука на великого ученого, займутся отстрелом свидетелей. Пришлось сочинить легенду, что моя компания разорилась. Я соврал, так лучше, и ей будет легче жить, и мне меньше оправдываться. Немного поворчав, как же все-таки она постарела, мама предложила мне пожить у своей подруги. Впрочем, об этом я уже писал. Дом, в котором я поселился, оказался маленьким скромным жильем на краю города. Рядом отличный парк, места уединенные, именно то, что мне и нужно. Целыми днями я читал книги, смотрел телевизор, размышлял о формулах, пытаясь воссоздать их заново. Правда, боязнь, что за мной придут люди в черных штатских костюмах, была так велика, что поначалу я вздрагивал от каждого шороха, а когда в соседнем доме затеяли ремонт, и вовсе свалился в обморок, считая, что они собираются рыть подкоп, чтобы захватить меня врасплох. Но однажды страх прошел. Я вдруг понял, если бы меня искали, то уже давно бы нашли. Если я на свободе, значит взять меня снова в плен никому не нужно. И я задышал ровнее. Теперь я свободно гуляю по городу, хожу в магазин, бегаю по утрам. Бейсболка, надвинутая пониже, черные очки, приклеенная над верхней губой щеточка усов и немного ваты под щеки, чтобы изменить форму лица. Вот и все немногие меры предосторожности, которые я предпринял. Но вместе с чувством облегчения в моей душе поселилась безнадежность. Я не могу больше радоваться этим книгам. Я прочитал их от корки до корки. Я не могу вспомнить формул. Они слишком сложны. Справиться с ними не в силах даже моя феноменальная память. Как бы я их ни складывал, все равно что-то не так. Неужели они утрачены навек? Но что же делать? Я не могу жить без работы, без дела. Я дышал наукой, формулами, опытами. Ох, как же я был счастлив. И как несчастен сейчас. Крис, что же ты со мной сделала? Сидеть вот так и прятаться, словно глупая лабораторная мышь, разве к этому я стремился? И тогда я решил, надо немедленно что-то делать. Но вот вопрос, что именно? Пойти и заявить в полицию? Будет ли толк? Я не уверен, что у них там нет своих людей. Если предательство проникло в огромный офис в самом центре мегаполиса, значит, враги могущественные. Наверное, они договорились с властями, подкупив всех вплоть до Белого дома. Тогда что же полиция? Сдаст меня при первой возможности? Нет, обращаться к ним нельзя. Вот и вчера, когда я, крадучись в своем обычном камуфляже, проходил мимо полицейского, тот смотрел на меня подозрительно. Лучше держаться от них подальше. Но что еще я могу сделать? Я думал над этим день и ночь и, наконец, решил, у меня нет иного выхода, чем заявиться к мистеру Н, директору холдинга, в котором работал. Объясню ход своих мыслей. Я не уверен, что он вообще в курсе того, что происходит. Вот представьте, приехали спецслужбы, разгромили мою лабораторию, меня похитили, а директор ни сном, ни духом. Конечно, может, звучит наивно, но бывает всякое. Во-вторых, я думаю, он все еще заинтересован во мне, ведь смог же я разработать фатум, значит, способен еще на что-то выдающееся. Ну а в-третьих, другого выхода я просто не вижу. Если мне не повезет в этом, то как дальше жить? Все так же прятаться и падать в обморок при малейшем стуке в дверь? Ну нет, надоело. Запись эту спрячу в саду за домом. Быть может, если я не вернусь из этой последней миссии, кто-нибудь когда-нибудь прочитает эти записки и уронит скупую слезу о сложной судьбе великого, но неизвестного миру ученого. Не знаю, что будет со мной. Может, погибну, а может, прославлюсь. Вот дьявол. Мне только что пришла в голову мысль, что Фортуна тоже девушка, а с девушками мне до сих пор трагически не везло. Но уж будь что будет.